Глава 14. Менахем Рабинович, тот самый, рассказы и рожки которого сладостью своей увлекли Моше и Тоню в страну Израиля, случайно познакомился с Юдит и посоветовал брату пригласить ее к себе, чтобы помогать по хозяйству и вести дом. Лишь много позже, когда я подрос, дядя Менахем назвал мне то имя, что было запрещено упоминать у нас и вслух, и на письме, имя первого мужа моей матери. Назвал имя и рассказал всю историю. Они жили то ли в Малабесе, то ли в Ришоне, я не уверен. Первый муж моей матери был рядовым в еврейском легионе, и когда Первая мировая война закончилась, он вернулся в страну, но устроиться там ему не удалось. Каждый день он выходил на главную улицу поселка в поисках работы, но поскольку человек он был заносчивый, то не унижался до просьб, а вперял в хозяев эдакий солдатский взгляд, который усвоил на войне, не понимая, что в мирное время такой взгляд является скорее помехой. Люди ведут себя, как они привыкли, даже если это не идет им на пользу, — объяснял мне дядя Менахем. Улыбаются, когда надо бы всплакнуть, выхватывают револьвер, когда надо просто дать в морду, и ревнуют возлюбленных вместо того, чтобы их рассмешить. Долгими часами лежал тот человек в кровати и молчал. Они снимали комнату, в которой хозяева раньше держали мускусных уток. От утиных перьев, давно рассыпавшихся в пыль, у него постоянно были красные глаза, неистребимая вонь птичьего помета обжигала лицо, как обида, которую невозможно забыть. Юдит предложила ему выращивать овощи на продажу, и он поднялся и засеял за домом несколько грядок. Но и среди растений он не нашел себе покоя. Там во дворе росло большое дерево, и после обеда вороны устраивали на его ветвях свои шумные толковища. Они кричали дурными голосами и носились над верхушкой, как дурные вести. Их мрачное карканье и черные крылья лишали его надежды, и он торопился вернуться домой. Иногда, собравшись силами, он вставал, шел на берег Яркона и подолгу сидел там, обняв колени и закрыв глаза, как будто искал утешение в глубинах своего тела. Если бы не Юдит, которая продолжала ухаживать за грядками и выращивала во дворе кур, и варила варенье из паданок с хозяйского лимонного дерева, и, на удивление, умело латала и обновляла все их поношенные вещи, они оба вместе с маленькой дочерью давно умерли бы от непосильного голода и гордыни. В конце концов, тот человек сказал, что хочет поехать в Америку, поработать там год в штате Делавэр, в литейном цехе в Вилмингтоне, на металлообрабатывающем заводе, принадлежащем отцу одного парня, с которым он вместе воевал в еврейском легионе, — сказал он. «Один год, Юдит, самое большее два». Она сидела в эту минуту у стола, перебирая чечевицу для супа, и тотчас повернула к нему свое глухое ухо. Но он схватил ее за плечи и крикнул, и ей пришлось услышать. «В Америке тоже нет работы!» — рассердилась и испугалась она. «И люди там еще будут бросаться с крыш!» Две кучки лежали перед ней. Большая оранжевая кучка уже очищенной чечевицы и маленькая серая кучка выловленных камешков и комочков земли, обрывков кожуры и высохших червяков. Меж ее коленями стояла двухлетняя дочь, наблюдая за быстрыми пальцами матери. «Не уезжай!» — взмолилась Юдит. «Не уезжай! Мы справимся, все будет хорошо». Ее рука нашла узел на голубой косынке и затянула его. Пророческий страх звучал в ее голосе. Но тот человек, имя которого мне запрещено упоминать, остался глух к ее страхам. Предстоящее путешествие уже бурлило в его теле и закупоривало кожу. Вот он вырисовывается на внутренней стороне моих век, низкорослый, с неясным стертым лицом, складывает свои жалкие пожитки в маленький деревянный чемоданчик, собирает себе в дорогу убогий провиант нищих путешественников, твердый сыр, пару апельсинов, хлеб и маслины, прощается с женой и дочерью и отправляется в Яффо. А вот мама стоит, прислонившись к двери. Вот девочка прислонилась к ее ноге. Моя полусестра, такая же безликая, как ее отец. В Яффо он купил дешевый палубный билет и отплыл в Англию на небольшом судне, трюм которого был забит ящиками апельсинов сорта Шамути и сладких лимонов. Серым был тот день, но запах солнца, скопившийся в апельсинах, поднимался из трюма и сопровождал пассажиров, усиливая их тоску и раскаяние. Из Ливерпуля тот человек направился в Нью-Йорк. Одолевая страх и толчую, он добрался пешком от причалов Гудзона до центральной автобусной станции, и поскольку в чужой стране гордыня быстро сходит на нет, долго бродил там по гигантским лабиринтам и, не зная, куда податься, громко и жалобно выкрикивал: «Вилмингтон! Вилмингтон!», пока какие-то добрые люди не показали ему дорогу к билетным кассам и к платформе. Часть пути его поезд проделал в чреве земли, а потом, выскочив на свет Божий, прогрохотал над большой рекой и пересек полосу заросших камышами болот, подобных которым он не предполагал увидеть в Америке. Человек сидел у окна, считал столбы электропередачи, будто клал крошку за крошкой, чтобы потом найти дорогу обратно, и бормотал про себя названия проносящихся станций: Ньюарк, Нью-Брансуик, Трентон, Филадельфия. И через 3 часа, когда кондуктор закричал «Вилмингтон!», поднялся и поспешно вышел. Он брел от трубы к трубе, но литейный цех отца своего приятеля так и не нашел. Однако он походил, поспрашивал и в конце концов нашел улицу Колумба, на которой, по рассказам того парня, жил его отец, и отыскал дом, номер которого помнил. Красивый это был дом, весь окруженный душистой стеной подстриженных кустов, и хотя жил в нем какой-то голландский купец, торговавший одеждой, дом этот выглядел именно так, как должен выглядеть особняк владельца металлообрабатывающего завода. Тот человек поднял руку и постучал в дверь. Судьбе было угодно, чтобы именно в этот день голландский торговец заработал большие деньги. Он был в таком приподнятом настроении, что при виде незнакомого гостя ощутил неожиданный приступ великодушия, пригласил его войти и накормил великолепным обедом из рыбы с картошкой, сваренных на пару и приправленных маслом и мускатным орехом. Я не раз думал, как странно, что дядя Менахем и Одет Рабинович и Яков Шейнфельд знают все эти мелкие подробности, которым они не были свидетелями. Неужто Одет в детстве так ненавидел мою мать, что с такой точностью придумал весь ее мир? Неужто Яков так часто прокручивал историю ее жизни в своем воображении, что в конце концов пересоздал ее заново? И что, дядю Менахема переполняло такое огромное чувство раскаяния после ее смерти? А если бы та картошка была сдобрена не маслом и мускатом, а сметаной, грубой солью и нарезанным укропом, это изменило бы мамину жизнь? А я? Я бы родился? Так или иначе, голландский торговец и муж моей матери выпили водки, настоянной на лавровом листе, и, покончив с едой, раскурили тонкие сигареты и сыграли в шашки. Хозяин объяснил гостю, что этот дом построил его прадед, и в нем родились его дед и отец, и он сам. Вот здесь, мой друг, в этой самой кровати. И что в каждом американском городе есть своя улица Колумба, и что евреи, это тебе тоже полезно знать, многоуважаемый господин из Палестины, не так уж склонны заниматься литейным производством. Короче говоря, со всей любезностью и вежливостью намекнул, что его приятель из еврейского легиона попросту фантазер и обманщик. И действительно, этот его товарищ по оружию был не более чем жалким выдумщиком и хвостуном, и отец его торговал в Чикаго галантереей с лотка и никогда в глаза не видел Вилмингтона, разве что на географической карте. Подобно большинству мелких обманщиков, этот приятель быстро забыл, что наболтал тому человеку, и по прошествии некоторого времени, как издевательски рассказывал дядя Менахем, сам приехал искать счастья в страну Израиля, где представился как адъютант Зиева Жаботинского во времена кровавых сражений на берегах Иордана, снял себе комнату в Тель-Авиве и зарабатывал тем, что посылал оттуда в американские еврейские ревизионистские газетки корреспонденции типа «Писем пионера-поселенца из Галилеи». Как бы то ни было, размягченный выпивкой голландский торговец дал гостю несколько своих ношенных костюмов и буханку хлеба из семи злаков, тяжелую и ароматную, как тело младенца, а также вручил ему несколько адресов и рекомендательных писем. И в конце концов, после еще нескольких дней утомительных поисков и унизительных разговоров, первый муж моей матери устроился охранником в универмаге, где продавали дешевые товары. Там он быстро поднялся по служебной лестнице, от охранника до рассыльного, от рассыльного до продавца, и спустя короткое время стал начальником всех продавцов в своей секции. Тогда он купил себе коричнево-белые туфли, завел дружбу с хозяевами винных лавочек и начал курить тонкие сигареты. Так случилось, что тот один год в Америке, который обещал быть не более чем двумя годами литья стали, растянулся на 3 года курения и стояния за прилавком. Несмотря на все это, он не забыл свою жену Юдит. Раз в месяц он посылал ей письмо и немного денег, и держался этого правила даже тогда, когда она перестала ему отвечать. О двух женщинах, с которыми он спал за эти годы в Вилмингтоне, он ей не писал, потому что хорошо изучил свою жену и знал, что она наделена трезвым умом и немалой проницательностью. Но от тех двух женщин он не скрывал ничего и все время повторял им, что у него жена и дочь в стране Израиля и что он собирается к ним вернуться.